Часть вторая. Когда мы с Йенсеном стали разгружать металлолом с грузовика, он заговорил о своей жене. До этого я съел один из лучших обедов в своей жизни. Она вернулась из кухни с двумя тарелками, в которых лежали спагетти и большие телячьи отбивные. Поставила их с грохотом на стойку и вернулась на кухню, не проронив ни слова. Пока мы ели, я спросил у Йенсена, в чем будут заключаться мои обязанности. Он ответил, что хотел бы поручить мне гараж и бензоколонку, с тем, чтобы он сам и Лола целиком переключились на закусочную. Он хотел, чтобы у меня было 3 ночных дежурства в одну неделю и 2 в следующую. От меня требовалось взять на себя ремонт машин, если в этом будет необходимость, и содержать станцию в чистоте. «Без дела ты не останешься, Джек», — сказал он. «Но при отсутствии других занятий будешь рад любой работе». Я сказал, что мне это подходит, и заработать я готов столько, сколько потребуется. Это была правда. Я знал, если мне здесь нечем будет заняться, все мои мысли окажутся на кухне, где работала Лола. Любой мужчина на моем месте чувствовал бы то же самое. Покончив с едой, мы вышли на улицу, и он показал мне, как работает бензоколонка, объяснил, что делать, когда появляется клиент, и что сколько стоит. Затем он попросил меня помочь с разгрузкой. Солнце уже садилось за горы и стало прохладнее. Я был рад возможности размяться после вынужденного безделья в товарнике. Пока мы работали, он говорил: «Ты не переживай за Лолу. Она терпеть не может, когда ей перечат. Я же рассказывал тебе, она всегда была против того, чтобы здесь работал еще кто-то. Не пойму, почему. Какая-то блажь, которую женщины вбивают себе в голову». Он взглянул на меня с тревогой. «Ведь ты не обижаешься? Пару дней она еще подуется, а потом все встанет на свои места». Я ничего не ответил, да и говорить было нечего. Мы подтащили к краю кузова и спустили на землю ржавый культиватор. Я еще раз поразился силе Йенсена. Он обращался с тяжелой машиной, как будто это была игрушка. Когда мы тащили культиватор в тень, он спросил: «А правда, она красивая женщина?» «Правда». Он достал сигареты и угостил меня. Закурив, он продолжал: «А познакомились мы необычно. 2 года назад она вышла из остановившегося здесь туристского автобуса и прошла в закусочную. В то время я был совсем никуда. Недели за 2 до этого умерла моя жена, и я крутился вообще один. Даже готовка была на мне, и, должен признаться, стряпня моя была ужасной. Она попросила сэндвич. Странно, как люди запоминают такие мелочи, а? Я помню, на ней было зеленое платье. Стоянка автобуса была 20 минут. Он забирал почту, а пассажиры могли что-то перехватить из еды. Они все набились в закусочную и требовали, кто сэндвич, кто гамбургер, кто пирог и так далее. Я не знал, что делать». Я уж не помню, был ли я на ногах или уже стоял на голове, как вдруг она оказалась не перед стойкой, а за ней, и начала обслуживать посетителей. Я видел, что это дело ей знакомое, и не стал вмешиваться. Я ей просто показал, где что лежит. К отходу автобуса все были накормлены. Мне это было не под силу, а она... с этим справилась. Получилось так же, как с тобой. Я сказал: если ей нужна работа, то она у нее есть. Он присел у культиватора и начал перебирать какие-то железки, а затем продолжил. Как и ты, она не раздумывала. Автобус ушел без нее. Как и тебе, я отдал ей флигель. Ну, она проработала у меня пару недель, а потом я стал думать. Я знал, что находиться здесь женщине одной не дело. В Вентуорте уже пошли разговоры. Когда парни останавливались здесь заправиться или перекусить, они эдак, понимающе переглядывались. Они думали, что между нами что-то есть. А ничего такого не было. Вот однажды вечером я с ней поговорил. Я спросил ее, нравится ли ей здесь. И не слишком ли ей здесь скучно? Она ответила, что нравится. И тогда я предложил ей выйти за меня замуж. Это положит конец пересудам. Она будет обеспечена, и если со мной что-нибудь случится, станция останется ей. Так мы поженились. Он размотал проволоку и снял кожух. Я стоял рядом, курил и слушал. Причем, заметь, она на 23 года моложе меня, продолжал Йенсен. Я все сомневался, правильно ли поступаю. Но она хотела остаться, а оставить ее, не поженившись, я не мог. Когда человек моего возраста берет в жены такую, от него требуется большая выдержка. Теперь пару дней она еще будет дуться, но дело не бросит. Что меня в ней восхищает, так это то, как она работает. Я еще не встречал никого, кто бы так трудился. Со стороны пустыни подъехала машина и, подняв клубы пыли, затормозила у колонки. Это помешало нашей беседе. Я подошел и обслужил своего первого клиента. Ему требовались бензин и смазка. Я проверил колеса, вымыл лобовое стекло и, пока работал, успел заметить, что Йенсен вышел из сарая и наблюдает за мной. За рулем был пожилой толстяк. Пока я возился с машиной, он сидел, ковыряя в зубах спичкой. Я подумал, что неплохо было бы слегка заняться рекламой. «Вы направляетесь в Тропика Спрингс, мистер?» — спросил я, протирая стекло. «Туда». «Это займет почти 3 часа. Раньше 10 не доберетесь. А вы не голодны? У нас лучшая пряная говядина в округе». «Пряная говядина?» — человек посмотрел на часы. «Нет, у меня нет времени, я тороплюсь». «Да она готова», — сказал я. «Это займет не больше 10 минут. И потом, у нас есть фруктовый пирог. Пальчики оближешь. Я только что съел кусок. В жизни не пробовал вкуснее». «В самом деле?» В нем проснулся интерес. «Что ж, ладно. Попробую, если все готово. Куда идти?» Я показал ему на закусочную. «Вы в курсе насчет толкателя клапана?» — спросил я, когда он вылез из машины. «Надо бы подправить. Если вы не против, я могу этим заняться, пока будете есть». «Конечно. Уж сколько недель я про него забываю. Спасибо». Он вошел в закусочную, и ко мне подошел Йенсен с улыбкой души. «Хорошая работа, Джек. Вот это реклама. Я помогу тебе с толкателем». Пока мы возились с машиной, к колонке подъехал черный кадиллак. Я оставил Йенсена заканчивать с толкателем клапана и подошел заправить кадиллак. В машине сидели мужчина и женщина. Они были покрыты пылью и изнывали от жары. «Здесь есть где сполоснуться?» — спросил мужчина, вылезая из машины. «Конечно. Вон там, сзади и налево. Если вы голодные, мы можем предложить телячьи отбивные и спагетти. Все готово, ждать не придется. Итальянская кухня, даже в Тропика Спрингс такого не найдете». Мужчина, понимающе поднял брови. «Небось, старый конин с веревками». «Я только что сам пробовал. Никаких веревок в спагетти мне не попалось», — сказал я жизнерадостно. «Я спросил на всякий случай. До Тропика Спрингс вы доберетесь только в 11:00. Я подумал, что, может быть, вы голодны?» «Я умираю от голода», — сказала женщина, вылезая из машины. «Почему бы нам не поесть здесь, дорогой? Ведь не отравимся же мы». «Ладно, если хочешь, я и сам не против чего-нибудь перехватить». Через 10 минут подъехали 2 больших Бьюика, которые привезли 10 человек. Занимаясь машинами, я спросил, не хотят ли они поесть, и лирически описал жареных цыплят. Они клюнули. К этому времени Йенсен закончил с толкателем клапана и отправился в закусочную помочь Лоле. Подъехали 2 грузовика. Оба водителя отправились в закусочную за яичницей с ветчиной. Затем подкатил Ягуар с парнем и девушкой. Я рассказал им о спагетти с телятиной и напомнил, как долго им еще придется терпеть, если они не перекусят здесь. Они тоже согласились. Из закусочной вышел озабоченный Йенсен. «Джек, телятина кончилась. Остался только 1 цыпленок», — сказал он. «Надо сбавить обороты с рекламой». Я в недоумении уставился на него. «У нас что, кончились запасы?» «Именно. Обычно ужинать хотят 3-4 человека, и обычно это сэндвич или гамбургер, или что-то в этом роде. Но с твоей рекламой мы сегодня накормили 14 человек». «Разве это плохо?» «Еще как хорошо. Только я никак не рассчитывал, что кто-то вроде тебя сумеет подсобить нам. Завтра уж я подготовлюсь. Мы с Лолой поедем в Вентуарт и сделаем запасы». Он довольно улыбнулся. «У нас еще полно яиц и ветчины. Подумай, как с ними быть». Он вернулся в закусочную. На заправку начали подъезжать грузовики, а легковых машин становилось все меньше и меньше. Водителей грузовиков не надо было уговаривать, они сами знали, что им нужно. Наконец, около 10 часов движение стихло. И, прождав 20 минут, так и не увидев зажженных фар со стороны пустыни, я пошел в закусочную. За стойкой 2 шофера доедали сэндвичи. Йенсен прибирался и складывал в стопки грязную посуду. Кто-то бросил монету в музыкальный автомат, и на всю закусочную ревел блюз. Лолы нигде не было видно, но я слышал, как она гремела посудой на кухне. «Вам помочь?» Йенсен покачал головой. «Все в порядке. Мы сами справимся. Отправляйся спать. Сегодня мое дежурство. Твоя очередь завтра». Он кивнул в сторону кухни и скривился. «Она все никак не может успокоиться. Но это пройдет. Завтра начинаем в 8:00. Договорились?» «Конечно», — сказал я. «Приходи сюда завтракать. И послушай, Джек, надеюсь, тебе работа так же по душе, как я доволен тобой». «Мне все очень нравится», — сказал я. «И я рад, что вы довольны». «Ну ладно, если я не нужен, пойду-ка я спать». Я прошел в свой флигель, разделся и забрался в постель. Я здорово устал, но голова была слишком ясной для сна. Невольно я продолжал думать о жене Йенсена. Знал, что это плохо, но ничего не мог с собой поделать. Кровать стояла прямо у окна, и мне был хорошо виден весь жилой дом. Прошел еще час. Заснуть все не удавалось. И тут я заметил, что в одном из окон дома зажегся свет. Я увидел Лолу, стоявшую посредине комнаты. Она курила сигарету. Затем, лениво двигаясь, потушила ее в пепельнице. Она вытащила заколку из волос, и густая темная копна упала ей на плечи. Я уже сидел на кровати, подавшись вперед и вглядываясь. Сердце вновь застучало, а дыхание участилось. От меня до нее было не больше 30 ярдов. Она села на стул перед трюмо и начала расчесывать волосы. Лола занималась этим не меньше 5 минут, тщательно, не торопясь, а потом повернулась к кровати и сдернула покрывало. Она подошла к окну и стала расстегивать халат. Когда он распахнулся, Лола подняла руку и опустила жалюзи. Поскольку свет горел сзади, ее силуэт был хорошо виден. Она сняла халат, бросила его на пол, и при виде очертаний ее обнаженного тела у меня перехватило дыхание. Еще долго после того, как она погасила свет, я сидел у окна и смотрел на дом. Только когда у колонки остановился грузовик и из дома вышел Йенсен, я улегся в постель. Этой ночью я так и не выспался.